Что я прочитала в письме Вика? Дорогая Рахиль, я не умею писать письма. Это первое письмо, которое я кому-либо написал. Я говорил тебе, что болен, и это правда. Но меня мучает не столько болезнь, сколько тайны, до сих пор стоящие между нами. Одно из них попросила меня сохранить ты. Остальные я просто вынужден был держать при себе. Большинство из них связано с одним единственным фактом. Когда мы с тобой встретились в первый раз, этот раз на самом деле не был первым. Ты не приходила в город с реки. Ты не приходила с севера. Ты пришла из компании. Там-то я тебя и нашел. Твои родители умерли вскоре после того, как вы сюда прибыли. Смерть их была ужасна, и она наложила на твое сердце неизгладимый отпечаток. 7 лет назад я нашел тебя, бродящей возле отстойников компании, за несколько месяцев до нашей якобы первой встречи, которая сохранилась в твоей памяти. Ты была в ужасном состоянии, измучена горем и уже много дней голодала. В те годы отстойники представляли собой настоящий кошмар, не то что в наши дни. Воплощение цинизма, позволявшего компании считать себя милосердной на том основании, что многие из тех, кого они сбрасывали туда, какое-то время продолжали жить. Эксперименты сворачивались один за другим, и мусорщики яростно сражались со зверями за право пожирать отходы. Когда я тебя увидел, ты брела между этими сценами убийства и отчаяния, словно в филиале ада на земле, устроенного компанией. Я не знаю, сколько еще ты бы так протянула, пока кто-нибудь не решил бы, что ты не человек, а биотех, не расчленил бы тебя или не попытался бы каким-то образом изменить. Ты находилась в шоке и ничего не замечала. Твоя одежда была порвана, к тому времени кто-то уже успел снять с тебя ботинки. Когда я приблизился к тебе, ты сказала одну единственную фразу, словно бы проговаривая вслух свою мысль. Твой голос звучал невыразительно и бесцветно, как и положено голосу существа с другой планеты. Ты такой красивый, что не можешь причинить мне вред. Я не ожидал услышать что-то подобное, и больше, кстати, ты никогда такого не говорила, но это были единственные слова, которые ты произнесла за долгое время. Вначале эти слова показались мне полной чушью, и я засмеялся. Эта фраза свидетельствовала, что ты не понимаешь, кто ты и где находишься. Она свидетельствовала о том, что ты добыча. К тому же это не было правдой. Я все-таки причинил тебе вред, хотя вред был не в том, что я не бросил тебя там. Долгое время я и сам не смог понять, почему сразу же не бросил тебя там же, где нашел, почему спас. Говорил себе, что сделал это, потому что ты была единственным человеческим существом вокруг и потому что наша встреча застала меня врасплох. Я ведь не ожидал тебя там увидеть, так же, как не ожидал услышать от тебя те слова. А еще потому что и меня в некотором роде тоже бросили. Я привел тебя в балконные утесы, однако лучше тебе не становилось, слишком многое ты успела пережить. В прошлом люди иногда попадали в город изнутри компании, но никогда извне. Твои родители тоже очутились у нас благодаря компании. Они спрятались в контейнере с припасами, которые были отправлены в город из какого-то другого места. Не знаю откуда. Никто в городе этого не знает, большинство даже не подозревает о существовании других мест. Но по правилам, установленным компанией, все, что пребывало в грузовых контейнерах, по определению не могло быть человеком. Вы считались биотехами, запчастями. Исключений быть не могло. Это просто чудо, что кто-то смилостивился над юной девушкой и вместо того, чтобы убить на месте, выбросил ее умирать в отстойнике с глаз долой. А вот твои родители умерли в стенах компании. Были убиты на твоих глазах, когда выбирались из контейнера. Их убили и выбросили на полную кровавых остатков свалку на окраине города. Города, который ты не знала и никогда прежде не видела. Ты не понимала, где находишься. Твои родители привезли тебя сюда, так далеко от любого моря, а потом их убили, и это безвозвратно сломало что-то в тебе. Месяц спустя, после того, как я тебя нашел, ты, наконец, поняла, что произошло, и попросила меня стереть твои воспоминания. Ты хотела избавиться от памяти, не спрятать, не пригладить, а избавиться полностью, от первой до последней минуты. Хотела начать жизнь заново. «Наполни меня чьими-нибудь воспоминаниями», — попросила ты. «Я знаю, как ты ко мне относишься, Вик. Пожалуйста, сделай это ради меня». Тогда я в первый раз увидел на твоем лице какие-то чувства. Услышав эту просьбу, я понял, что ты безумна. как понял и то, что если не выполню твою просьбу, ты найдешь другой способ, обратишься к кому-нибудь еще или сделаешь нечто худшее. Я по-прежнему тебя не понимал. Я оставил компанию после рыбьего проекта. Меня выгнали, выбросили к отстойникам, так же, как и тебя. Они думали, что я умру там, подобно другим. Вместо этого я обрел новую жизнь в городе. Я никогда не считал себя личностью, не принимал решений, присущих личности. Просто считал себя недостойным после того, что пережил в компании. Чувствовал себя безвозвратно потерянным. Думал, что так себя и не найду. Остается только выживать. Поэтому принимал решение не как полноценная личность, а как существо, пытающееся выжить. Те же решения, которые я принимал в отношении тебя, казались мне абсолютно бессмысленными. Зачем было спасать тебя из отстойников? Зачем вмешиваться в эту безнадегу? Я должен был предоставить тебя твоей участи, какой бы она ни была. Меня беспокоило, что когда я впустил тебя в свою жизнь, это напоминало действие настоящей личности. А теперь, чтобы исполнить твою просьбу, мне пришлось вырезать себя из твоей жизни. Ты бы забыла и обо мне, и о городе. Я сказал, что не стану этого делать, по многим причинам. Ты же настаивала, вцепившись в эту идею, как в спасительную соломинку. Думаю, ты хотела так себя наказать. Наверное, считала, что заслуживаешь наказания за собственное бессилие. Но ты же была в шоке, одинокая и потерянная. Ты ничего не понимала. Всю жизнь прожила с родителями и вдруг осталась без них в этом странном месте. В результате я выполнил твою просьбу. По крайней мере, большую ее часть. Я стер твои воспоминания о городе, о смерти родителей, обо всем, что случилось до нашей встречи. Но убрал только их, а все остальные не тронул. Не знаю, может быть, тебе теперешней будет даже труднее понять, почему ты попросила уничтожить всю твою память или почему я не смог выполнить твою просьбу до конца. Ты же не попросила меня убить тебя. Вместо этого ты захотела стать другим человеком, обрести шанс на другую жизнь, начать с нуля. И если я тебя уважал и тем более любил, я должен был сделать, как ты просила. Меня ужасала мысль превратить тебя из личности в какого-то робота. Для меня это было невозможно. Ты ничего не подозревала, но именно поэтому я категорически отказывался выполнить твою просьбу. Только в кошмаре мне могло привидеться, что я без твоего ведома заполняю твою память чужими воспоминаниями. Поэтому я пообещал себе, что найду способ все исправить. Хотя на самом деле мною руководил эгоизм. Я искал способ не потерять тебя, даже после того, как ты бы меня забыла. Потом я снова отпустил тебя в город и предоставил стать самой собой. Что я мог знать о том, как жить с другим человеком, как самому быть человеком, как заботиться о человеке? Ничего. Я сделал так, чтобы ты очнулась возле отравленной реки под балконными утесами, хотел проследить за тобой в бинокль и убедиться, что ты пришла в себя и находишься в безопасности. Увидел, как ты встала и ушла. И подумал, что это конец. Однако я по-прежнему думал о тебе, о том, чем ты теперь занимаешься, и стало ли тебе лучше. Пытался решить, было ли то, что я с тобой сделал, добром или злом, или ни тем, ни другим. Я ничего не мог в себе изменить и принялся разыскивать тебя в городе. А когда, наконец, нашел, какое-то время просто наблюдал издалека. Я думал, этого окажется достаточно. А потом случилась та встреча у реки, которую запомнила ты. Я тебе солгал. Притворился, что не знаю тебя. И предложил то, чего не мог не предложить. Спросил, не хочешь ли ты получить более приятные воспоминания. Сказал, что могу их тебе дать, ведь это именно то, чем я занимаюсь. Ты ответила отказом. Если бы ты сказала «да», я выполнил бы свое обещание и навсегда тебя покинул. Так что в некотором смысле ты в итоге получила бы именно то, о чем просила меня с самого начала. Я не смог ничего тебе рассказать. Сперва боялся, а потом стало слишком поздно. Так и продолжал жить в паутине лжи. Хотя в первый раз мы провели вместе очень мало времени, мне было стыдно за то, что я воспользовался знанием о тебе в собственных целях. Все это время я втайне ощущал недостойный восторг от того, что во второй раз, когда у тебя уже был выбор, ты добровольно осталась со мной. Мы стали партнерами и принялись совместно укреплять балконные утесы. Новая Рахиль ничего не помнила ни о компании, ни о смерти родителей, но часто грустила и порой чувствовала непонятное смятение. При этом ты была более уверена в себе. Ушло твое отчаяние, лихорадочный блеск глаз, говоривший о глубокой психической травме. Я начал даже подумывать, что, возможно, мне тоже дано стать личностью. И это в дни моего величайшего предательства. Ирония в том, что я надеялся своим предательством заслужить твое доверие, как бы перевернуть мир с ног на голову. Однако это не единственное зло, которое я совершил. До нашей второй встречи, прежде чем мы стали жить вдвоем в балконных утесах, случилось еще кое-что. Ты хотела забвения, хотела перестать существовать, но у этого желания была своя цена. Я продал твои воспоминания Маракунье. Вот какова плата за мою помощь, с которой ты согласилась, сама не подозревая. Воспоминания обо мне, память о днях в недрах компании, о смерти родителей, координаты терминала и как вы туда добрались. Маракунья всегда интересовалась мною. Ее интересовали все создания компании и особенно сотрудники компании. Те, кто, по ее мнению, знал о компании больше, чем она сама. Задавала вопросы, внедряла своих агентов. Именно так она обнаружила, что рыбий проект вовсе не был прекращен, потому что я ходил к отстойникам, где она меня и заметила. Маракунья воспользовалась этой информацией, чтобы узнать еще больше. Ты должна понять. Когда я впервые тебя увидел, твоя судьба была мне безразлична. Я думал о тебе только как о добыче. Вернее, в то время я вообще ни о чем не думал. Забота пришла позже. К тому же мне в голову не приходило, что я еще когда-нибудь тебя увижу. Я не подозревал, что от всего этого мог быть какой-нибудь вред. Думал, Маракунья в один прекрасный день исчезнет, что ее либо убьют, либо однажды она просто уйдет и не вернется. В то время разве что ее безжалостные холодные глаза намекали на то, кем она станет, особенно если учесть ее противостояние компании. Маракунья разузнала о Морде из других своих источников и использовала это знание, чтобы меня шантажировать. Я передал ей только то, что менее всего меня компрометировало, а в обмен она хранила молчание и продавала мне нужные материалы. Однако то, что она обнаружила, было правдой. Это я помог создать Морда. Компания применила знания, полученные в ходе рыбьего проекта, чтобы сконструировать медведя. Его отнюдь не создавали с чистого листа. Они не собирались нацепить человеческое лицо на морду животного, как планировалось в рыбьем проекте. Нет, напротив, они стремились воссоздать животное на человеческой основе. Возможно, я не понимал, что собиралась с ним сделать компания, но это не оправдание. Я должен был бы найти какой-нибудь выход, помочь морду спастись. Хотя на самом деле выбора у меня не было. Вот чем занимался после окончания рыбьего проекта. Я осуществил превращение морда. Я держал его за руку. Когда оно началось, держал, пока он не перестал меня узнавать. Думаю, он вообще не понимал, что с ним будет. Затем компания меня выкинула, и теперь я не мог ничем помочь морду, не мог даже утешить. Как не мог спасти ту рыбу, только прикончить ее из милосердия, после того, как она просуществовала несколько месяцев в отстойниках. Единственный хороший поступок, который я совершил в своей жизни, это твое спасение. Я знал, чего ты хотела на самом деле, и знал, что совершил, но думал, что все это пройдет и забудется. Не сложилось и не могло. Просто на какое-то время ушло под воду. Таким образом, Маракунья узнала не только о моей роли в создании Морда, но и твою историю. Она воспользовалась этим знанием после того, как мы с тобой вернулись в балконные утесы. Пользовалась им всякий раз, когда ей было что-то нужно, пока, наконец, не потребовала балконные утесы себе. Это было уже чересчур. А потом появился Борн. Я не смог отобрать его у тебя. Я и так слишком много вмешивался в твою жизнь. Ты постоянно спрашивала, личность ли он. Я же не верил, что сам являюсь личностью, так что не мог ответить на твой вопрос. Скоро ты поймешь, что я не то, чем тебе казался. Я скорее ближе к Борну, и каждый раз, когда ты говорила мне, что он личность, я чувствовал себя не личностью. Я чувствовал, как оболочка моей человечности сжимается. Я не виню тебя за это, но для меня все обстояло именно так. И всегда так будет. Ты должна поверить, что специально я не делал ничего, чтобы причинить тебе вред. Все, что я делал все эти годы, было ради безопасности твоей и балконных утесов. Я очень надеюсь, что ты мне поверишь. Я прочла письмо Вика, еще сидя в нашем временном убежище, и мучительно обдумывала его все время, пока мы шли к зданию компании. Обдумывала, когда ухаживала за Виком, поила его, заставляла идти дальше. Каждый раз, глядя на него, я видела что-то иное и чувствовала себя иначе. Как будто он стал зеркалом или окном, вид из которого постоянно менялся. Когда начинало казаться, что у меня нечего больше отнять, и меня уже невозможно сильнее унизить, то, что должно было помочь, принесло новые потери. Что, если я действительно хотела потеряться? Что, если та прежняя я была умнее, мудрее нынешней, когда собиралась лишить меня всех воспоминаний ради выживания, ради возможного в будущем счастья? Что, если я всегда была несчастна, потому что когда-то помнила о счастье? У нас всегда есть выбор, хотя бы между собственной смертью и амнезией. Я поняла, какая тяжесть все это время лежала на Вике. Этот секрет мог убить его, пусть и иначе, чем болезнь. Секрет, который многих в городе заставил бы его возненавидеть, а то и желать ему смерти. Почитатели Морда, возможно, попытались бы вознести его на пьедестал, что тоже закончилось бы смертью.